Глава 55. Расправившись с закусками, генеральный управляющий принялся за лазанью, приготовленную как нельзя лучше. Привыкнув перехватывать нездоровую пищу на ходу, он наслаждался этим итальянским завтраком, хотя находился лицом к лицу с настоящим зверем, сила которого раньше была ему неизвестна. Пытаться обвести его вокруг пальца было бы непоправимой ошибкой. «Как и вы, ваш отец действовал решительно, иногда вслепую. Природный инстинкт редко его подводил. И вы хотите исправить одну из его ошибок. Вы преувеличиваете, давайте не будем кривляться. Мой отец отказался от проекта, который казался вам превосходным, и теперь вы хотите подсунуть его мне. Мне!» «Вы абсолютно правы». Дик осушил бокал Бароло, чертовски крепкого. Это поможет ему лучше изложить свои мысли. Европейский Союз запустил Human Brain Project, цель которого — проникнуть в тайны человеческого мозга. Естественно, американцы имеют в своем распоряжении некоторое количество ученых и развивают собственную программу исследований, в которой присутствуют и частные средства, например, от алфавита. Стоит ожидать политических махинаций и обоюдных ударов в спину. И я не исключаю, что по дороге не избежать пары-тройки трупов, настолько рынок сбыта кажется привлекательным. «Кажется», — подчеркнул Марк. «Именно поэтому ваш отец, к моему огромному удивлению, отказался вовлекать империю в это дело. На мой взгляд, он был неправ. Но у нас есть второй шанс, нам снова делают предложение. Мне кажется, его необходимо принять как можно скорее. Проект очень крупный, не включиться в него было бы ошибкой». «Поскольку с этим вопросом обратились к вам, значит, инициативу на себя взяли американцы?» «Не американцы и не европейцы, а индийская компания в Бомбее. Прежде чем продавать штатам свои изобретения, они хотели бы для начала обеспечить себя денежными средствами. Присоединившись к нам, они получили бы уверенность в том, что не останутся обманутыми. Условие, выполнение которого обязательно, и я уже говорил с ними об этом, передача технологий, и чтобы наши лаборатории тоже подключились. Мы наверстаем упущенное, и даже американцы вынуждены будут работать с империей. У меня есть все документы, но в них только верхушка айсберга». «Вы ответили за меня, Дик?» Генеральный управляющий чуть не поперхнулся, его спас глоток итальянского вина. «Нет, сэр, не сомневайтесь в том, что я никогда не возьму на себя подобную инициативу». «Очень правильная позиция для начала. Устройте мне встречу в Бомбее». Дитер Клауд позавтракал с сенатором в роскошном ресторане Нью-Йорка. Сенатор был самодовольным глупцом, но обладал двумя немаловажными достоинствами. Его было легко купить, и он являлся лидером лоббистской группы. Конечно, он был всего лишь пешкой на шахматной доске, но Клауд никем не брезговал. Все нити его паутины должны быть прочными. День выдался холодным и дождливым. Обладая железным здоровьем и невосприимчивостью к любым болезням, он плевал на прогноз погоды и не боялся глобального потепления. Личный водитель уже ждал Клауда. Звонок по срочной линии, которую невозможно было взломать. Он послушал, ничего не ответил и указал направление. Лимузин пересек 2-ю авеню по 127-й улице, выехал на окружную дорогу и заехал в док. Через несколько мгновений на мосту, ведущему к одному из судов, появился Гален Маркет. Клауд поднялся на борт, и они запрились в каюте. «Интересная новость, сэр. Марк Водо в Нью-Йорке». «Источник?» «Таможенник. У меня было время организовать за ним слежку. Со своей новой пассией, хорошо одетой восточной девушкой, он остановился в семейном особняке, откуда уехал позавтракать с Диком в итальянском ресторанчике. Перекрытая улица, въезд запрещен, стража на посту. Новый хозяин империи хочет обезопасить себя по максимуму. Но все совершают ошибки. А мы находимся на нашей излюбленной территории. Если вы хотите, чтобы произошел несчастный случай...» «Не сейчас. Но не упускайте его из виду и постоянно держите меня в курсе. По моим прогнозам, он скоро уедет из Нью-Йорка». Уже в течение нескольких часов Апсара наблюдала за играми белочки. Зверек отчаянно пронесся мимо нее и начал взбираться на клен. Апсаре уже не хватало Марка. Влюбиться — какое безумие! Не жить больше для себя, зависеть от неподдающегося контролю мужчины, наивно верить в счастье, когда же она проснется? Этот мир был лишь соперничеством, ложью и массовой бойней. Время стирает все, ни одно чувство не способно ему противостоять. Зачем же заводить себя в тупик? Она увидела Марка, бегущего к ней. Он сжал ее в своих объятиях, и они поцеловались, как двое обезумевших от любви подростков. «Мне очень жаль, но экскурсии по Нью-Йорку у нас не будет. Ты напал на след? Возможно. Едем в Бомбей».